Крещение. Перед своим вознесением на небо Иисус Христос сам говорил своим ученикам, апостолам: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». «И кто крестился, — говорил святой Иоанн Восторгов в одной из проповедей, — тот во Христе и в крещении получил ту льняную одежду, которая покрывает в человеке все низменное и постыдное. Прощаются ему грехи, совершенные до крещения. Но и для грехов, совершаемых после крещения, дано крещение второе, крещение слезами, святое таинство покаяния. Придет к Богу душа, вся обнаженная от добрых дел, вся покрытая стыдом и позором и мерзостью греха, исповедует перед Христом своим Спасителем все свои заблуждения и неправды, и если покаяние искреннее, если осуждение греха решительное, если намерение исправления твердое, если вера в милосердие Божие и в искупление Христа глубокое и горящее, опять Христос покроет нас Своею милостью и прощением, как одеждою. Но и это благодеяние и покаяние, как таинство, дается нам только крещением, без которого мы не можем получить ни одного другого таинства. Умрем мы, и по скончании земного предела предстанем на суд. Тогда в свете откроется все сокрытое, тогда все забытое припомнится, тогда все нечистое явно станет перед совестью и оком Божиим, как на одежде видны при ярком свете солнца все самые малые пятна. Чем покрыться нам перед лицом сидящего на престоле? Кто покроет срамоту нашу? Если ты крещен, если ты веровал и молился, и каялся, Христос Господь и там нас покроет, как одеждою, Своей милостью и заступлением, Своим искуплением, сильным загладить и сгладить всякую смерть и всякий грех. Не победит наша греховность Его неизреченной благости. О людях, невозрожденных благодатью крещения, Бог говорит: «Рожденные от плоти есть плоть, поэтому рождающиеся во плоти чужды жизни духовной, богоугодной и вечно блаженной, свойственной человеку, созданному по образу и подобию Божию». Но как всемирный потоп, ставший прообразом крещения, истребил людей, преданных нечестию, омыл и обновил лицо земли, растленной грехами, так и таинственными водами животворного крещения человек возрождается из жизни плотской и греховной в духовную и святую. О подготовке к крещению. Желание креститься довольно часто в нынешнее время соседствует с довольно слабым представлением о христианской вере. Поэтому перед тем, как принимать это таинство, очень желательно прочесть некоторые простые, доступные пониманию духовные книги, а также Евангелие. Основные понятия о православии для намеревающихся креститься даются также в особых беседах, которые проводятся при храмах. Их следует послушать, так как человеку, имевшему некогда прежде светское мировоззрение, многое трудно усвоить самому. В дальнейшем нужно внимательно прочесть книгу «Закон Божий», в котором догматы Церкви изложены особенно ясно и подробно. Перед крещением, как и перед всяким таинством, надо стараться избегать суеты, праздных разговоров, увеселений. Телевизора, который, к сожалению, в изобилии напитан нравственной отравой, лучше не смотреть. Хорошо бы попоститься хотя бы пару дней, а также не курить и не пить вина. В самый день крещения нужно с утра не есть, живущим в браке накануне воздержаться от супружеской близости. В храм для крещения надо прийти, как и должно приходить в святое место. Опрятно, чисто одетыми, женщинам по возможности без украшений и косметики. Также следует помнить, что женщины в обычном месячном недомогании не приступают к таинствам церкви до окончания этих дней. Хотя, конечно, любое из этих правил может быть нарушено в случае крайней нужды. Так, например, следует знать, что церковь благословляет в исключительных случаях при опасности для жизни совершать малый чин крещения даже мирянам. Об этом подробнее скажем позже. Совершение таинства крещения. В таинстве крещения верующий троекратно погружается в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение совершается лишь однажды, как однажды рождается и человек. Поэтому повторение данного таинства не допускается. Таинство крещения установил сам Господь. Ни одно из течений христианства, даже те, которые отвергают почти все православные правила и установления, не отвергает необходимости крещения. О нем в Евангелии говорится ясно, как о необходимом условии вхождения в церковь. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Обычно православных крестят в детстве, и они не помнят, как происходило совершение этого таинства. Но в наше время совсем не редкость крещения взрослых, для которых это становится значительным и запоминающимся событием. В этот день они становятся членами Церкви Христовой, решительно меняют жизнь и дают обет сочетаться Христу и веровать Ему как Царю и Богу. В Священном Писании сказано, что и Господь наш Иисус Христос крестился в реке Иордан. Зачем? Поистине, это великая тайна, пишет святитель Николай Сербский. Крещение означает очищение. От чего очищался наичистейший? Не от чего, относящегося к нему, но от завалов нечистоты, относящейся к человечеству. Первоначально крещение совершалось или под открытым небом, в реках, озерах, прудах, источниках, или в домах. Так было во время преследования христиан иудеями или язычниками. Так было и у нас на Руси. Особенно в тех случаях, когда принимали крещение большое количество людей сразу. В настоящее время крещение совершается преимущественно в храмах. И только в крайнем случае разрешается крестить в частном доме, где для совершения таинства обязательно должна быть назначена чистая комната. В притворах храмов для крещения отводится специальное место, где стоит особый сосуд-купель, или же устроен бассейн со ступеньками для спуска в воду. При некоторых церквах строят отдельно стоящие крещальни, называемые баптистериями. Что нужно для крещения? Для чего мы крестимся? «Во оставление грехов», – отвечает сама Церковь, «для освящения оскверненного грехом нашего естества, для восстановления в нем образа Божия, для возвращения ему первобытной невинности и способности к добродетели и блаженству. В первую очередь для крещения требуется вера в Господа и Его Святое Евангелие, а также в Церковь, которую Он основал на земле и которая называется телом Его». С момента крещения и начинается наше превращение в христиан, если мы того сами усердно желаем и всячески стараемся жить по заповедям Христовым. Крещение есть помощь Божия и Его протянутая рука. Как же она поможет нам, если мы станем ее отвергать? Разве вытащит нас из пропасти рука друга, если мы оттолкнем ее? Так и с рукою друга Христа. Он хочет вызволить нас из беды, чтобы мы не упали в бездну греховную. Он не ограничивает нашей воли, Он подает нам спасение, но мы должны хотеть принять спасение. Это то, что касается крещения людей, уже вполне сознающих себя, от оформившихся детей до взрослых. Для детей же, совсем малых и неразумных, в том числе и новорожденных, благодать крещения, как светлая и чистая вода, налитая в сосуд, и дело родителей не выплеснуть ее и не дать ни людям, ни обстоятельствам ее замутнить. Они не имеют еще сознательной веры, и кто может поручиться, вырастут ли они верующими? Поручиться за них могут крестные, которые для того и существуют в церкви и обязательно для младенцев. Крестные берут на себя обязательство следить за своими крестниками и воспитывать их в духе православного благочестия. Для того, чтобы обещать это церкви, крестные сами, как минимум, должны быть верующими и достаточно близкими семье младенца, потому что они должны реально участвовать в его религиозном воспитании. И грех лежит на душе тех, кто не заботится о научении крещенного и о введении его в церковную жизнь. Для крещения нужно приготовить крестик на цепочке или шнурке, предварительно проверив, легко ли он в таком виде надевается на голову. Нужна крестильная рубашка, она должна быть белого цвета, как знак чистоты. Перед крещением и дети, и взрослые раздеваются, и во время сопутствующих крещению молитв стоят, закутавшись в длинную простыню или покрывало, которые хорошо принести на этот случай. Нужно привести с собой крестных. По русской традиции крестных бывает двое – мужчина и женщина. Обязательным же является присутствие одного. Для мальчика восприемником должен быть мужчина, а для девочки – женщина. При крещении не могут быть восприемниками дети. Восприемник должен быть не моложе 15, а восприемница 13 лет. Потому что они еще не способны ручаться за веру крещаемого. Да и сами недостаточно знают православную веру. Люди безнравственные и безумные, и неправославные. Не могут быть родители восприемниками своих детей, а также обычно не становятся крестными супруги, ибо после этого им уже никогда нельзя вступать в супружеские отношения. Перед погружением в воду священник крестообразно помазывает крещаемого освященным елеем, потому что в древние времена елеем помазывали готовящихся к борьбе на зрелищах. Крещаемый же готовится к борьбе с дьяволом в продолжении всей своей жизни. Белая одежда, надеваемая на крещенного, означает полученную им через святое крещение чистоту души от грехов. Крест, возлагаемый священником на крещенного, указывает на то, что он, как последователь Христов, должен с терпением переносить скорби, какие угодно будет Господу назначить ему для испытания веры, надежды и любви. Троекратное обхождение крещенного с горящей свечой вокруг купели делается в знак духовной радости, ощущаемой им от соединения со Христом для вечной жизни в Царстве Небесном. Пострижение волос у новокрещенного означает то, что он со времени крещения сделался рабом Христовым. Обычай сей взят от обыкновения в древние времена стричь рабов в знак их рабства. Долг крестных и крестников. Крестные обязаны помогать родителям в добром воспитании своих крестников и крестниц. Их долг таким образом не оканчивается купелью или только праздником крестин. Крестные могут и должны молиться об утверждении в вере своего крестника или крестницы, могут при каждом свидании давать крестникам духовно полезные советы, дарить иконы или духовные книги, благословлять на брак, укорять их по заслугам, если они мало почитают своих родителей, и так далее. Они, конечно, не несут ответственности ни перед Богом, ни перед церковью при невозможности исполнять свои обязанности прямым образом, если, скажем, крестник живет в другом городе. Однако же грешат тогда, когда не делают того, что делать должны. Как правило, есть возможность принять и обласкать у себя крестника. Всегда можно найти случай справиться о его здоровье и успехах в учебе или по службе. Всегда в распоряжении крестных сила слова или личного влияния, с помощью которых они могут побудить крестников к исполнению христианских обязанностей, к благочестивой жизни. Во всяком случае, молиться за крестников не может помешать ничто и никогда. Со своей стороны крестники обязаны воздавать крестным, а также и священнику, крестившему их, сыновнее и дочернее почтение, и слушать их совета. Имена крестного отца и матери должны быть в помяннике крестника даже в том случае, если и не было со стороны крестных никакой реальной духовной помощи.